Однажды, когда капитан несколько дней отсутствовал, она при уборке в доме натолкнулась на незапертый сундук. Пересмотрев его содержимое, она поняла, что это были награбленные вещи. Она хотела уже сложить все на место, как вдруг заметила что-то блестящее на дне сундука. Это оказалось серебряным замком довольно большой книги. «На что ему эта книга?» – подумала она. Никогда она не видела его читающим. Магдалина вытащила книгу и подумала, что украдена она была, наверное, только из-за ее драгоценного замка. Открыв этот замок, она вскрикнула от радости. Это была Библия, да еще на ее любимом родном языке. Раскрыв ее, она как привет с родины прочла знакомые стихи Исаии 43 с 1 по 3 стих. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени моему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой». Это ответ на мою молитву, подумала она. Бережно завернув книгу в платок, Магдалина, никем не замеченная, понесла ее в свою комнату. От слуги она узнала, что капитан вернется лишь завтра к вечеру, если ему ничего не помешает. Значит, у нее достаточно времени без помехи почитать Библию. Закончив свою дневную работу, она рано поднялась в свою комнату, но не для сна, а для чтения. И, начав с первой главы Бытия, читала главу за главой, не прерываясь. Как иссохшая земля впитывает дождевую влагу, так ее жаждущая душа впитывала чудные слова Библии. С каждым упоением она перечитывала историю Иосифа, которую еще в детстве слышала от матери и своего учителя. Ей казалось, будто она опять маленьким ребенком лежит в своей кроватке, а мать сидит рядом, держит ее руки и рассказывает ей библейские истории. Только теперь они были ей намного понятнее, ближе и дороже, чем тогда. Как она удивлялась стиху из Бытия: «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Ведь Иосиф был рабом, украденным из родительского дома, в чужой стране, совершенно одиноким. Как его судьба походила на ее участь. Но и в том безнадежном положении Господь был с ней, пленницей. Она была так уверена в этом, что мир снизошел на ее душу. Она знала, что это было ей даровано свыше. На следующее утро Магдалина проснулась, укрепленная душой и телом. Будь что будет, теперь она знала, что все в руках Божьих. Бережно спрятала она Библию, ибо знала, что это был подарок от Бога. Затем она выполнила работы по дому и стала ждать хозяина. Сумеет ли она скрыть от него драгоценную находку? В тот вечер она встретила и приветствовала его сдержанно, как и в следующие дни и недели. И все же Рошец заметил перемену в Магдалине. Исчезло беспокойство в ее взгляде, в глаза ее светились от внутреннего мира. Его эта перемена так поразила, что он стал расспрашивать слуг, не приходил ли кто-нибудь к Магдалине, или не уходила ли она в его отсутствии. Получив отрицательный ответ, он лишь покачал головой и стал незаметно наблюдать за ней. Какая у нее тайна? Вскоре он заметил, что вечерами у нее долго горит свет. Чем она занималась в эти тихие часы? Это он должен был выяснить. Однажды вечером, вернее ночью, он потихоньку подкрался к ее двери. Там он совершил нечто, чего порядочный человек никогда не должен делать, и за что он позднее часто стыдился. Он стал подглядывать в замочную скважину. И что он увидел? Магдалина, склонившись, сидела за столом и читала большую книгу. Так вот, что было ее тайной. Он подумал, не ворваться ли ему в комнату и не допросить ли, откуда у нее эта книга. Может быть, у нее были неизвестные ему связи с родиной? Этого он не мог допустить. Он был так возбужден, что нечаянно даже стукнул в дверь. Но Магдалина, углубленная в чтение, ничего не заметила. Он потихоньку удалился. Что это за книга? Этот вопрос не давал ему покоя. Через 2 дня, когда Магдалина ушла из дому навестить тяжелобольного, капитан воспользовался ее отсутствием, чтобы осмотреть ее комнату. Несмотря на то, что книга была спрятана совсем внизу в шкафу, он ее быстро нашел. Ах, это была та книга, которую он несколько лет назад из-за ее художественного оформления прихватил в одном немецком замке. И что в ней так заинтересовало Магдалину? Хотя он довольно хорошо владел немецким языком, чтение давалось ему с трудом. Однако он скоро понял, что это Библия, о чтении которой его часто предостерегали. Но теперь он зачитался и почти забыл о времени. Прошло 2 часа. Магдалина вот-вот могла вернуться. Поэтому он осторожно положил книгу на прежнее место и вышел. Еще несколько раз в отсутствие Магдалины посетил ее комнату. Книга эта интересовала его все больше. Если ему многое и непонятно было, он все же внутренним чутьем угадывал, что именно из этой книги Магдалина черпает силы. Не может ли и он получить силы для своей измученной души? Да, Бог и к нему был неравнодушен, поэтому он посылал ему то, что человек обычно считает горем и бедой. В действительности же Бог хотел привлечь его к себе, дать ему свой мир и любовь. Своевольный, самоуверенный капитан заболел. То ли простудился, то ли заразился. Смертельно больной, он лежал в постели много дней без сознания, лишь иногда приходя в себя. Врач объявил его состояние безнадежным и сказал, что только при самом заботливом круглосуточном уходе можно рассчитывать на поправку. Он предостерег также от опасности заражения. Но кто согласится в этой обстановке взять на себя уход за ним? «Только Магдалина. С Божьей помощью я буду ухаживать за ним», — заявила она врачу. Врач дал необходимые указания, выписал лекарства и, уходя, сказал: «Это большая жертва с вашей стороны. Вам нужна смена. Для вас одной это слишком трудно». Магдалина ответила, что Бог может дать ей необходимые силы, чтобы справиться одной. И силы были ей дарованы. Почти 4 недели она ни на миг не оставляла его. С неутомимым самопожертвованием ухаживала она за больным. Вовремя давала ему лекарства, делала холодные компрессы, заботилась о нем, как о малом ребенке. И когда после 6 недель кризис был позади, врач сказал ему: «Господин капитан, жизнь ваша висела на волоске. Вы остались в живых не только благодаря вашему крепкому организму, но прежде всего благодаря самоотверженности вашей сиделки». Магдалина поправила врача: «Прежде всего благодаря помощи Божией». «Да, конечно», — согласился врач. «Но я хочу сказать, что опасность для вас еще не миновала. Вам и впредь нужно беречься, и в дальнейшем необходим заботливый уход». Врач ушел. Больной чувствовал себя слишком слабым, чтобы говорить, поэтому он лишь благодарным взглядом посмотрел на Магдалину. И слава Богу, дело медленно, но верно шло на поправку. С каждой неделей больному становилось лучше. «Принеси мне твою книгу», — сказал он однажды Магдалине. Она побледнела и лишь вопросительно посмотрела на него. «Да-да, книгу, которая дала тебе силу самоотверженно ухаживать за своим врагом, который тебя похитил. Это должна быть хорошая книга». Смутившись, она принесла ее. «Пожалуйста, читай мне каждый день из нее, особенно вечером», — попросил он Магдалину. О, какие это были чудесные вечерние часы, когда он без боли мог лежать в своей удобной мягкой постели, и она читала ему чудные истории из Ветхого и Нового Заветов. Он не мог наслушаться. Thank you. Наступил день 14 мая. В этот день Магдалине исполнялось 22 года. Никто в доме ничего об этом не знал. В тот день мысли ее были в Нюртингене, у ее согбенного от горя отца, который, наверное, тоже ее вспоминал. Вечером она присела еще на часок к постели больного. «Что с тобой сегодня, Магдалина?» – спросил он ее. «У меня сегодня день рождения. Я, наверное, слишком долго была в мыслях на моей родине и слишком мало с моим больным», – ответила она. «Я тебе, Магдалина, желаю больших Божьих благословений на твоем дальнейшем жизненном пути», – поздравил он ее, схватив за руку. «Ты много для меня сделала. Я всегда буду у тебя в долгу. Знаю также, что глубоко тебя обидел, и прошу, прости меня. Я постараюсь искупить свою вину перед тобой. Ты свободна. Вернись домой, к своему отцу, передай ему привет от дикого хорватского капитана и попроси его простить меня. Там наверху в шкатулке деньги, 500 гульденов, возьми их себе. А на память от твоего Иоанна Рошица возьми эту книгу. Я дарю ее тебе ко дню рождения. Возьми ее, это лучшее из всего, что у меня есть». Слезы текли по его щекам. «В этой книге написана истина», — сказал он, и устало опустился на подушки. Магдалина нежно потрогала его горячий лоб и сказала: «Тебе нельзя так много говорить. Пока что я нужна еще здесь, а дальше видно будет». Она с благодарностью поцеловала его руку. «Спасибо тебе за хорошую книгу». Чтобы скрыть навернувшиеся слезы, она быстро вышла из комнаты. Он же тихо про себя проговорил. Что она сказала? «Спасибо тебе». Капитан быстро поправлялся. Вскоре он смог встать с постели, и слуга с радостью, как прежде, прислуживал ему. Но капитан почему-то становился все молчаливее. Хотя он и способствовал приготовлениям к отъезду Магдалины, но все же с тоской и болью в душе думал, как он будет жить без нее. За время болезни она стала ему еще дороже. Через 3 месяца после именин Магдалины он праздновал свой собственный день рождения. Магдалина все еще была в доме, так как что-то не получалось с ее отъездом. В последние недели он много узнал от нее об евангельском учении и несколько раз выразил желание еще до ее отъезда принять евангельскую веру. И вот несколько дней до своего дня рождения он, к великой радости Магдалины, этот шаг совершил. В день его рождения все в доме радовались, что господин их снова в добром здоровье. Лицо Магдалины светилось внутренним миром. Капитан объяснил себе это радостью в связи с предстоящим отъездом. При мысли об этом у него сердце обливалось кровью, но она этого не должна была замечать. Вечером он сидел один в своей комнате, освещенной лунным светом, размышляя о своем будущем. Никто, в том числе и Магдалина, особого внимания не обратил на то, что он отмечал свое 40-летие. Она, наоборот, сегодня была к нему сдержаннее обычного. И все же на его комод поставила большой букет роз, пожелав ему всего доброго и посмотрев на него долгим взглядом. Поздним вечером она еще раз зашла к нему, хотела зажечь свет, но он остановил ее. «Оставь так, при луне лучше мечтается, чем при свете». «И о чем господин мой мечтает?» – спросила Магдалина, положив ему руку на плечо. «О прошлом или о будущем?» «Не спрашивай, не береги рану. Уезжай послезавтра на свою родину и оставь меня одного», – проговорил он с горечью. «Господин капитан, я понимаю ваше настроение. Вы знаете, что я умею лечить раны. Я для вас приготовила пластырь из моей домашней аптечки, из Библии, но, как видно, вы его еще не приложили». «Я тебя не совсем понимаю, Магдалина. Я вам выписала стих из Библии, а вы даже не поблагодарили. Вы его, наверное, не заметили». Она зажгла свет и повела его к комоду. За букетом роз на стене в дубовой рамке висело красивое нарисованное изречение. Она его сняла со стены и прочла: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Смерть одна разлучит меня с тобою». Руфь 1, 16-17. Капитан был поражен. Он молча рассматривал изречение, искусно написанное на 2 языках. «Это ты написала?» – спросил он, спохватившись. Она кивнула головой. «Для меня ты это написала?» Вместо ответа она перевернула лист и он на обороте прочитал: «Милому Иоанну к 40-летию от его Магдалины». «Прочти мне эти стихи еще раз», — попросил он. И она повторила их. «И это касается нас двоих?» «Да, если ты согласен». Он схватил обе ее руки. «О да, 1000 раз да, но ты жертвуешь слишком многим. Я знаю, как ты привязана к своей родине. Я не могу этого принять, как бы мне не хотелось. Прими, эта жертва не так велика, как ты думаешь, потому что я полюбила тебя всей душой. Скажи мне, Магдалина, это изречение уже с утра висит за букетом на стене?» «Конечно, Иоанн, ты его только не видел». «О, какой я! Где были мои глаза? С утра счастье мое смотрит на меня, а я весь свой день рождения хожу, повесив голову. Но мы еще сегодня отпразднуем помолвку. Разбудим людей и будем веселиться. Слуги сейчас протрубят на все 4 стороны, что капитан обручается. Прошу тебя, Иоанн, оставь это. Я знаю, как этот день лучше завершить. Там внизу, в городке, лежит больная Анна. Она всегда принимала участие в моей судьбе. Мне к ней надо бы еще сегодня зайти. Вот ей мы и расскажем. Это была бы хорошая прогулка для нас двоих». «Верно, Магдалина, так будет лучше». Отъезд Магдалины был отменен. «Но не на совсем», — сказал Иоанн. «Свадебное путешествие в Нюртинген еще впереди». Через 3 месяца была отпразднована веселая свадьба. Однако путешествие и теперь еще не состоялось, потому что в местах, которые пришлось бы проезжать, все еще свирепствовала война. «Подождем еще год», — сказала Рошиц своей молодой жене, которая так жаждала встречи с отцом. Год за годом прошли 7 лет, пока, наконец, в 1644 году уже, казалось, ничего не мешало исполнить задуманное. Но появилась новая помеха. Иоанн не мог найти человека, которому мог бы доверить управление своим обширным имением. К тому же ему часто приходилось выполнять военные поручения. Магдалина без него чувствовала себя совсем одинокой, еще и потому, что брак их оставался бездетным. Многое супругами было переговорено, пока Иоанн однажды вечером не сказал: «Кажется, я нашел одну возможность, чтобы еще в этом году осуществить наше путешествие. Венгрия красивая страна и моя родина, но со своей евангельской верой мы здесь одиноки. Не лучше ли продать наше имение и поселиться на твоей родине? Что ты скажешь на это?» Магдалина сразу ничего не могла ответить. По щеке катилась слеза. «Это ты ради меня хочешь сделать, дорогой мой?» «Почему бы нет? 7 лет назад ты тоже сделала для меня. Теперь я скажу изречением из Библии. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребен буду». Задуманное Рошиц исполнил. Ранним майским утром они отправились со двора в большой крытой грузовой повозке с 4 впряженными вороными конями в сопровождении слуг верхом на конях и верного пса. Капитан еще раз оглянулся на свое проданное имение, и Магдалина заметила крупные слезы в его глазах. Ничего не говоря, она лишь крепко сжала его руку. Их обоз медленно продвигался на запад. Они то шли пешком рядом с повозкой, то ехали, но сердца были их полны радости. О, как забилось ее сердце, когда она, наконец, снова услышала родной говор своих земляков. Она была счастлива, и муж радовался ее счастью. Все дальше они продвигались по земле, на которой война оставила разруху, нужду и голод. С высоты пологих холмов они увидели Нюртинген в лучах заходящего солнца. У Магдалины слезы катились из глаз. Ворота города были заперты, так как пронесся слух, что идет отряд хорватов. Весь город был в тревоге. Когда привратник по усам и фигуре узнал Рошица, он был убежден, что Нюртинген в опасности. Не помогали и объяснения Магдалины. «Попробуем взять крепость бомбами и гранатами», — воскликнул, улыбнувшись, Рошиц, и в привратника полетела буханка белого хлеба, а за ней 2-я. Тогда привратник понял: «Но если вы такими снарядами стреляете, то придется открыть вам ворота города». Он открыл ворота и крепко пожал руку Магдалины. «Жив ли еще мой отец?» – спросила она. Привратник утвердительно кивнул головой, и путешественники поспешили к дому Бреннера. Со стариком от радости чуть не случился удар, когда он увидел свою единственную любимую дочь. Но радость его почти исчезла, как только в дверях появился хорватский капитан, тем более, когда он узнал, что это теперь его зять. Он долго не мог поверить, что его единственная дочь вышла замуж за католика-хорвата, к тому же еще такого дикаря. Но Магдалина уверяла отца, что она счастлива, что муж принял евангельскую веру, и что он все эти годы был очень добр к ней, и что она еще ни разу не пожалела, что стала его женой, и что она это сделала по своей воле. После этого объяснения старый бургомистр успокоился, горожане хорошо приняли прибывших. Рожец на 4 года, пока еще продолжалась война, стал руководителем защитников города от нападавших банд и отрядов, и жители Нюртингена были рады, что у них такой храбрый предводитель. Пока командовал Рожец, ни один вражеский солдат не появлялся в городе. В 1648 году, после 30 лет войны, наконец был заключен мир. Иоанн Рожец купил на окраине города дом, и они зажили счастливо. Дом этот со временем был перестроен. В нем родился первый сын Иоанна и Магдалины. С почетом и уважением Рожец по истечении его земных дней был похоронен в Нюртингене. К сожалению, не сохранилось ни памятника, ни могильного камня, напоминающего о нем. Лишь своеобразная арка над воротами свидетельствует еще о самобытности ее строителя. Желающий увидеть хорватский двор может отправиться на Метцингерштрассе, там нетрудно его найти, под номером 21. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый камень на пути и каждый шепот, каждый узел мне помогал все беды идти. Не расширял мой путь, а узел. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, и ты жизнь в том был виноват, что я нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Позволь мне жить и умирать на всей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время это вспоминать, а я вот вспомнил. Вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись». И ежедневно обо мне молились. Но я любил совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были. О Боге я и слышать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Ну где ж твой Бог? Что ж он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают. И ты, отец, как все, в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я жив еще, а ты, сынок, мертвец. Но зная, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец». Отца похоронили. Мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слез, что за меня пролились, я буду помнить до скончания дней. Но тогда я думал по-другому. Была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я, что жизнь — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закрутила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре заболела голова. И вскоре стал ужасной, страшной мукой мне каждый круг и каждый оборот. Я волю напрягал, ум и до боли руки, но жизнь — водоворот, водоворот. Друзья, о лживое, обманчивое слово, водоворота — самый первый круг. О, если б жизнь моя могла начаться снова, со мной б был единственный и самый лучший друг. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино — источник зла и тысячи лишений. Приятный круг, о скольких он сгубил. Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, я из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от тех кругов, влекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте. Ответьте, кто же? Ну, ответьте, кто? Метался я, не находя ответа. И вот однажды, летом, в сильный дождь, на улице я друга детства встретил.